Победа, какой не знала история. Из статьи. Если в мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941-1945 годов, то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной армии, не одерживала побед более блистательных. И ни одна армия, кроме нашей армии-победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия. В Восточной Пруссии после взятия нашими войсками города Эйд-Ткунена на стене вокзала рядом с немецкой надписью «До Берлина 741,7 километра» появилась надпись на русском языке. Размашистым почерком один из бойцов написал: «Все равно дойдем, Черноусов». Какая великолепная уверенность в этих простых словах русских солдат! И они дошли, да еще как дошли, навсегда похоронив под развалинами разбойничьей столицы бредовые мечтания гитлеровцев о мировом господстве. Пройдут века, но человечество навсегда будет хранить благодарную память о героической Красной армии. 1945 год.